Вулканов. Извержение. Глава 1. В жерле огромного вулкана, что по своим размерам было сравнимо с многими городами-государствами, шло сражение. Божества, что сумели покорить и уничтожить большую часть Нижнего мира, добрались и сюда, в обитель сильнейших демонов, что по древности и могуществу ничуть не уступали вторженцам. Десятки тысяч големов, сияющих огненными рунами, схлестнулись в сражении с полубогами, облаченными в магические доспехи. Лавовые элементали извергали на поле боя настоящий метеоритный дождь, который тем не менее тут же исчезал в парящих трещинах порталов, создаваемых архимагами людей. Тут и там раздавались крики и взрывы, наперебой которых читались заклинания, вперемешку с молитвами. Лишь демонические создания оставались молчаливы, методично уничтожая вторженцев. К сожалению, несмотря на всю силу и неутомимость големов и элементалей, людская армия продолжала пребывать сквозь разрывы в пространстве. Постепенно, силы защитников стали иссякать, и первые полубоги смогли достигнуть ворот крепости, возвышающейся в самом центре жерла вулкана. Одновременно с разрушенными воротами, вся крепость внезапно взорвалась, растекаясь во все стороны волной расплавленной лавы. Где-то посреди руин, не обращая внимания на разрушения, продолжали сражение высшие существа. Божества, лишь слегка задетые кипящей магмой, не прекращали попытки закончить начатое. А я говорил, что даже собрав все силы, нам не одолеть его во сне, прорычал один из богов, вооруженный щитом и копьем. Не отвлекайся, Рик, огрызнулась богиня, одетая в цельный латный доспех, но без шлема. Даже ему должно было достаться после такого. Она оказалась права, ведь высший демон, чья сила была сравнима с сильнейшими божествами, сейчас едва стоял на ногах. Кипящая магма покрывала тело мужчины до пояса, скрывая срам, ведь несмотря на звуки боя, до этого момента он и не думал просыпаться. Мало ли что там происходит снаружи, разве это повод прерывать свой заслуженный отдых, и что это значит? Лениво подняв взгляд наверх, окликнул вторженцев вулкан, известный также как спящий вулкан. Разве между нами не было достигнуто перемирие? Ха! Перемирие? Какое еще перемирие? Презрительно рассмеялась одна из богинь, молодая красавица с арфой в руках. Нет больше никакого перемирия. Ты все проспал, вулкан, так что не сопротивляйся, и дай нам отправить тебя на вечный покой. Вечный покой, звучит конечно хорошо, оскалился высший демон, но не вам, малькам из среднего слоя, предлагать мне такое. Вспыхнув, вулкан взял под личный контроль солидную часть своей бывшей крепости, создавая десятки и сотни каменных щупалец. Здесь, в глубине Нижнего мира, вулкан был буквально богом, даже несмотря на то, что он был демоном. «Всем назад, не дайте ему вас коснуться!» — прокричала богиня-воительница, расправляя крылья. «Он ранен и не сможет долго поддерживать эту форму». Вулкан по праву был одним из сильнейших демонов. Уже в первую минуту сражения двое из десятка богов были утянуты вниз лавовыми щупальцами, прямо в руки хозяина этих земель. И это все, обратив высших существ в угольки, он обратился к оставшимся. «Для таких слабаков, вы слишком много болтаете». Даже неся потери, вторженцы и не думали отступать, и явно чего-то ждали. И вскоре вулкан понял, чего именно. Его воины пали, и армии мира людей плотным кольцом окружили руины крепости, насылая на него сотни и тысячи заклинаний. Но хуже того было другое. Жрецы, что поддерживали молитвы с самого начала сражения, наконец добились своей цели. «Так вот, что вы задумали?» — хлопнул себя по лбу вулкан, наблюдая, как из трещины в пространстве прямо над его головой вылетают старшие боги. И как я сразу не понял, в обычных условиях сильнейшие существа верхнего и нижнего миров никак не могли встретиться друг с другом в своей истинной форме. Поднявшись наверх или спустившись вниз, даже чтобы проникнуть в мир людей, они были вынуждены использовать свои аватары. Но то, что вулкан видел сейчас, явно было не просто аватарами старших богов. «Один вопрос», — прорычал высший демон, сдерживая шквал атак от полубогов и людей. «Средники, вы ведь осознаете, что даже если вы сможете победить нас, следующими в очереди на истребление окажетесь вы сами. Не слушайте этого грязного демона», — взвизгнула одна из старших богинь, обладательница действительно божественной внешности. «Давно пора было их всех уничтожить. Нанарис, уверен, что это ты затеяла все это», — прорычал вулкан, собираясь с силами для атаки. «Не боишься, что своими действиями разрушишь равновесие?» «Плевать мне на равновесие», — рассмеялась богиня, взмахом руки накладывая на свою армию благословение. Убить его. Вулкан сражался со всей присущей ему яростью, за считанные минуты тратя едва ли не все накопленные во время долгого сна силы, но после появления старших божеств, баланс уже был нарушен, не говоря уже о том, что сам вулкан уже был ранен во сне подлой совместной атакой. Божества ничуть не жалели своих последователей, а те не жалели жизни, в попытках нанести демону хотя бы крохотную рану. Однако, со временем, стало очевидно, что для победы над высшим демоном этого мало. Нанарис и двое ее спутниц лично вступили в бой, стремительно сокращая доступные для контроля материалы. Главное оружие вулкана, его собственная крепость, практически перестало существовать. Вот только, две старшие богини также получили ранения, и вынуждены были отступить. Не такие уж вы и сильные, сплевывая черную кровь, насмехался вулкан. Надменные курицы, что полагаются только на своих последователей, не равняя нас по себе, камнеголовый дикарь. Заливисто рассмеялась Нанарис, принимая на себя последние каменные щупальца. Хотя в чем-то ты прав, ведь в отличие от тебя, мы не одни. Стоило древнему демону лишиться своей защиты, со всех сторон на него обрушилась сотканная из тысяч заклятий сеть. Все произошло настолько быстро, что даже вулкан не успел среагировать, и был вдавлен в землю без возможности сдвинуться с места. На пике формы он бы даже не заметил подобной преграды, но после разрушения крепости, от его прежней силы осталась лишь бледная тень. Жрецы тем временем завершили формацию, и в то же мгновение на вулкана обрушился столб света, что выжигал его плоть, стремительно обращая высшего демона в пыль, одновременно с тем выкачивая из него последние крохи энергии. Рис, взвыл Влукан, пытаясь вырваться, но быстро понял, что это бесполезно. Слишком много сил было потеряно, и слишком много ран получено. Хи-хи-хи, можешь даже не пытаться, это конец. Приложив ладошку ко рту, рассмеялась богиня. Спи вечно, вулкан, только вместе с тобой, курица. Направив остатки сил к печатям, скрытым глубоко под землей, прокричал вулкан. Не думай, что победа дастся тебе так легко. Еще увидимся, и при следующей встрече эти шестерки тебе уже не помогут. Истратив остатки сил на активацию скрытых печатей, вулкан начал стремительно обращаться в пыль, но это его уже совершенно не волновало. Заклинание последнего шанса пришло в действие, а камень под руинами крепости вспыхнул насыщенный красным цветом. Ты! Истерически завопила Нанарис, рванув к все еще открытому порталу. Тварь! Выжившие средние и старшие боги, потрепанные после сражения, испуганно последовали за ней, но куда там, взрыв настиг даже сильнейшую из них, богиню девятого неба Нанарис, буквально сдувая ее в пространственную трещину. Следом за божествами заклинание обратило в пыль и полубогов, и остатки последователей, и даже вышло за пределы порталов, неся разрушение в мире людей. После чего спящий вулкан, размером превышающий самый крупный город человечества, взорвался, а солидная часть Нижнего мира перестала существовать. Только вот сам вулкан уже не знал об этом, ведь его истинное тело погибло, а душа отправилась на перерождение, искать новое. 992 года спустя. Заброшенный склад где-то за городом. На грязном полу лежало двое подростков, лет 12, в дорогой одежде, что явно намекало на их не самое простое происхождение. Увы, похитителям было плевать на их знатные рода, как и на жизни пленников. Несколько десятков мужчин и женщин в черных балахонах готовились к ритуалу, то и дело тихо переговариваясь друг с другом. Уже скоро на бетонном полу были выгравированы сложные печати, щедро залитые кровью собравшихся. Расположив бесчувственные тела подростков в форме звезды, прямо на вспыхнувших печатях, похитители начали ритуал, собираясь призвать за раз сразу двоих демонов. На этот раз у нас отличный улов. Заливисто рассмеялась одна из женщин, на вид напоминающая фотомодель. Если бы не безумный блеск в глазах, она была бы желанна многими, но из здесь присутствующих никто не рисковал относиться к ней несерьезно. Де Волков, протянула она руку в сторону одного из мальцов, с предвкушением сжав кулачок. Сладенький, волчонок, иди к мамочке. Как давно я искала звериного демона. Лидия, хватит уже, рыкнул один из мужчин, что сейчас проводил последний осмотр печатей. Будет тебе волчонок, как и всем, не мешай мне работать. Марк, захлопнись, прошипела она в ответ, и давай быстрее, пока их семейки не пришли к нам на огонек. Мужчина выругался, но продолжил, и уже вскоре все собравшиеся приступили к ритуалу призыва. Печати вспыхнули алым, а из тел наследников демонических кланов начал исходить темный дым. Не прошло и минуты, как дым сформировался в две внушительные человекообразные фигуры. Оба демона, один из которых напоминал собой настоящую гору в образе человека, а второй походил на волколака, в какой-то момент стали материальными, оставив на бетонном полу заметные вмятины. Демон-волк остался стоять без движения даже после призыва, лишь пустым взглядом смотря по сторонам. Демон-вулкан же, едва осознав себя, вспыхнул, обдав всех присутствующих волной жара. «Нанариис!» – заорал он, отчего среди собравшихся людей тут же началась паника, ведь у призванного демона не должно было сохраниться сознание. «Какой-то склад где-то за городом. Вулкан! Нанариис!» – проорал я, еще не до конца осознав, что вернулся к жизни, хоть и не так, как ожидалось. «Подумать только!» Эта курица таки добилась своего, отправив меня на перерождение. Но, как и обещал, я вернулся. Контракт с высшим демоном – это не какая-то мелочь, и желающие воспользоваться толикой моей мощи всегда найдутся. Кстати об этом, куда меня занесло в этот раз. Что-то не вижу должного почтения, да и просьбу о помощи никто не озвучивает. Еще и смотрит на меня так, как будто сами не знали, кого призывают. Пока я приходил в себя, вокруг уже собралось несколько десятков людей, которые в спешке начали готовить защитные заклинания в ответ на мою волну жара. Рядом же стоял мой старый знакомый, волк, демон срединного слоя. Правда, сейчас он выглядел даже тупее обычного, аж язык высунул и слюна капает. Посмотрев себе под ноги, я увидел какого-то пацана, лежащего на печати призыва. И судя по тому, что ему явно становится все хуже, а я это отчетливо чувствую, мое временное тело сейчас напрямую связано с этим сосудом. Удивительно, как людишки вообще умудрились меня призвать, причем таким варварским способом, да еще и вместе с волком. Так много вопросов и так мало ответов. «Ты», — указал я на человечишку с выпуклыми формами и милым личиком. «Говори, что тебе нужно. Сейчас я не в лучшей форме, но за достойную плату все еще могу многое». «Ты», — показав на меня в ответ, пробормотала человечишка. «Ты говорящий, а вот это уже неожиданно. Это сколько же я спал, что людишки говорящему демону удивляются? Или после битвы с богами все наши деградировали и стали как волк, который в лучшие годы кроме пафосных фраз и коронного ауф ничего сказать не мог?» «Говорящий», устало вздохнул я, ведь надолго мне в этой форме было не задержаться, парень был слишком слаб. «В отличие от этого», кивнул я на волка. «Так, какой сейчас год?» «2000», запинаясь, начал один из человечишек. «42-й, погоди-ка, смертный», прорычал я, чуя неладное. «Да ну, не может быть, я что, почти 1000 лет проспал?» Задав еще несколько наводящих вопросов, я убедился, что так и есть. Меня не было настолько давно, что разумные демоны стали так редки, что их существование и вовсе было под вопросом. Во всяком случае то, что сейчас называют демонами, раньше было под видом призраков и проклятий. Если, конечно, эти людишки не посмели солгать мне. «Марк, захлопнись!» Отойдя от первого шока, проорала одна из человечишек. «Ну разумный он, и что с того, это ж вулкан, что он нам сделает начать захват, идиоты!» Кивнув ее словам, все присутствующие как-то резко собрались и начали резво проводить какие-то манипуляции с маной. От страха и следа не осталось, что даже немного обидно. «Непорядок». Собравшись с силами, отчего пацан совсем уж побледнел, я использовал слабенькое заклинание вулканического пепла. Маги вскрикнули, пытаясь отразить атаку, и им это даже удалось. «Как же я, оказывается, слаб в этой форме?» «Да ваш уж», — прорычал я, осознав, что из-за атаки печать призыва была повреждена, и я стремительно начинаю терять и без того малую силу. «И кто, спрашивается, вообще так демонов призывает? И ведь это мне еще повезло, печать волка и вовсе сдула, и он уже исчез без следа». Впрочем, от этого ауфа все равно никакого толку. Времени совсем нет, а дел у меня еще хватает. Не знаю почему, но за все эти годы никто из людишек так и не решил обменять свое тело на мою силу, а потому придется как всегда все делать самому. Притянув к себе каменную крошку, я сформировал на ладони маленькую, с ладонь, скрижаль с пояснениями по моему вызову. Незаметно опустив ее в карман пацана, который уже начал ворочаться, еще сильнее разрывая связь, я направил всю оставшуюся силу на уничтожение людей в балахонах. Несмотря на их отчаянное сопротивление, возможности моего временного тела хватило, чтобы настигнуть и раздавить часть из них. Оставшиеся прожили чуть дольше, но были тяжело ранены потоком пламени, а зная хрупкость людишек, вряд ли они продержатся до прибытия подмоги, если таковая вообще имеется. На этом мой временный призыв закончился, пацан очнулся, а связь полностью разорвалась. Оставалось надеяться, что он сумеет разобраться в скрижали, и когда-нибудь ему потребуется моя помощь. Увы, я никогда не отличался способностями к обману людишек. Да и как правило, они сами звали меня, когда нужно было что-то разрушить. Там же, минуту спустя, Дмитрий Д. Вулканов. Дмитрий очнулся, ощущая чудовищную слабость, и едва сумел открыть глаза, лишь затем, чтобы тут же зажмурить их от ужаса. Вокруг царил настоящий хаос, повсюду были обугленные и раздавленные останки тел похитителей, и юноша совершенно не понимал, что здесь произошло. Прошло несколько минут, и где-то вдалеке отчетливо раздался звук моторов. Дмитрий тут же вскочил, не обращая внимания на слабость и страх, и осмотрелся в поисках выхода. Рядом с собой он заметил такого же бедолагу, который с трудом поднимался, и явно хотел ему что-то сказать, но не мог. Парень только и делал, что забавно открывал рот, не в силах выдавить и слова. Впрочем, Дмитрий в этом плане был ничуть не лучше своего собрата по несчастью. Наконец, увидев в полумраке далекую дверь склада, Дмитрий направился к выходу, стараясь не наступать никуда. Пытаясь отвлечься, парень стал рыскать по карманам в поисках хоть чего-то полезного, но, конечно, все ценное у него уже забрали. Или не все, что это? Без слов прошептал Дмитрий, достав из кармана какую-то странную каменную штучку с множеством надписей, отчего-то ему показалось, что это очень важная вещь, так что он тут же вернул фреску обратно. Прочитать содержимое сейчас все равно было невозможно из-за темноты. Дойти до выхода Дмитрий не успел, ведь дверь распахнулась раньше, а юношу ослепило множество прожекторов, направленных внутрь помещения. «Нашлись!» — услышал он мощный голос явно не обеденного силой мужчины. «Живые!» Поняв, что теперь он спасен, Дмитрий потерял все остатки сил, а вместе с этим ушло и сознание. 8 лет спустя. Тюремная камера где-то глубоко под землей. Дмитрий Д. Вулканов. «Тем самым, я вызываю тебя, а вулкан!» Монотонно, нараспев, закончил свою речь Дмитрий, после чего у него тут же начался кровавый кашель. В руках у него была та самая фреска, которую он уже успел выучить наизусть. Это было тем немногим, что у него не отобрали после похищения. Приняли за бесполезный сувенир безделушку, наивные. На полу был начерчен круг призыва, размером с ладонь, как и было описано в инструкции. Он идеально вписался по центру одного из кирпичей, под ногами узника. «Неужели, я где-то ошибся?» — обреченно протянул парень, еще раз сверяясь с фреской. Из-за слабого освещения он был даже не способен как следует прочитать написанное. Похоже, это конец. Окончательно потеряв силы, Дмитрий упал лицом на печать, уже не в силах даже поднять голову. Так он и умер, заливая печать своей кровью, полностью уверенный в том, что не смог правильно совершить ритуал. Но нет, он все сделал верно, и уже через мгновение печать вспыхнула, а между Дмитрием и вулканом установилась связь. Там же, в то же время, бескрайнее нигде, вулкан. Каждый призыв демонов, да и богов тоже, сопровождался получением кусочка памяти от призвавшего. А как иначе? Вот призовет человечишка демона, потребует в обмен на свою жизнь, силу или волю должную награду, а демон и не в курсе, что ему нужно сделать, и правда ли ценность человечишки соизмерима услуге. Попросит, например, покарать продажных мусоров, а демон и не в курсе, что это за мусоры такие. Это вообще съедобно. Термину-то может всего полвека, свежий совсем, откуда его узнаешь, когда сон может длиться веками. Вот и приходится авансом вместе с энергией на призыв выкачивать из людишек кусочек их памяти. Так и сейчас, увидев перед собой уже знакомого мне, хоть и заметно подросшего пацана, я получил отрывочные знания о мире за пределами каменного мешка, в котором этот самый пацан только что помер. Амай вам аушиндиру. Почерпнул я из памяти наиболее подходящий для ситуации ответ, что означало, если по-простому, глупец, ты уже мертв. «Нани!» — воскликнул пацан, осматриваясь в поисках голоса. «Наивный, в этом пространстве существует только наше сознание, и видеть его воплощение могу только я. Помер ты уже, — говорю, — благосклонно пояснил я ему. Удивительно, и правда смог правильно ответить, что, не на шутку испугался неудавшийся призывать, как, потеря крови, магическое и физическое истощение, не стал я скрывать от него очевидное, даже отсюда я мог точно сказать, что его тело скорее напоминало отбивную, чем человека. Пацан на мгновение завис, обдумывая произошедшее, но после громко продолжил, подождите, стоп, неверяще сказал он, а после прокашлялся и продолжил, Вулкан, я звал вас, это ведь вы уже спасли меня однажды, если я правильно понимаю, было дело, не стал отрицать я, вот только, тогда ты был жив, а я был призван насильно, сейчас же, все наоборот, и это совсем другой случай, да и вообще, обычно я не спасаю, а уничтожаю, замялся парень, не зная, что сказать, так вы, сначала скажи, какой сейчас год, прервал я его. В прошлый раз ты был поменьше, намного поменьше. Все так, несколько печально ответил Дмитрий. Сейчас он и правда сильно отличался от себя прошлого. Даже мне было очевидно, что изможденный до состояния скелета пацан в лохмотьях, заметно отличается от богато одетого юноши. Сейчас 2050 год. Это что получается? Прикинул я хронологию. 8 лет, и где же ты был 8 лет? Да как-то повода не было. Смущенно отвел взгляд в сторону Дмитрий. Как будто это на что-то влияло, ведь я все равно его отлично видел, да и не верил я до последнего, что это вообще сработает. А когда понял, что самому мне не справиться, пошел на крайние меры, ведь терять уже точно было нечего. Ладно, учитывая сколько я уже проспал, 8 лет, сущая мелочь, ответил я ему, признавая, что без причины ни один адекватный человек не станет вызывать демона. Теперь стоит решить, что нам с тобой делать, увы. Ты уже сдох, и я не могу так просто взять в качестве платы твое уже погибшее тело. Оно попросту ничего не стоит, но и захватить его я не могу, пока оно занято твоей душой. Так может, мы сможем как-нибудь договориться, с надеждой предложил Дмитрий. Я не хочу умирать, и готов потесниться даже с демоном, к примеру, пока вы не найдете себе новое тело. Принято, смертный. Я согласен на твои условия, тут же провозгласил я, а после нехотя добавил. Хотя не сказать, что у меня такой уж богатый выбор. Отныне, твое тело больше не принадлежит одному тебе, а является сосудом для нас обоих, до тех пор, пока я не смогу воссоздать свое истинное тело. Контракт приходит в силу немедленно. Бла-го, с трудом начал Дмитрий, тут же теряя силы. Да, Рю. Парень уснул, тихо и без боли, после чего его душа вспыхнула, начав незримую метаморфозу, а я тем временем занял свое новое тело. Грязное и измученное тело Дмитрия забилось в судорогах на холодном полу, после чего засияло красным, одновременно с вспыхнувшей печатью. Потеряв после смерти большую часть своих сил, я уже не мог изменять аватар мгновенно и по своему желанию, а потому моей душе пришлось постепенно и очень болезненно адаптироваться к неподходящей оболочке. Даже слившаяся с моей душа Дмитрия не могла в этом помочь, и даже наоборот, делала только хуже. Ведь тело должно было перестроиться сразу под двух владельцев. Так я, великий демон, еще совсем недавно способный уничтожать целые армии полубогов, временно впал в спячку, или как говорят у людей, потерял сознание. 3 часа спустя, там же, вулкан, ох, выдохнул я, буквально скрипя легкими. Внутри все горело, и даже мне, вулкану, приятного было мало. Что-то люди хлипкие пошли, не то что раньше. Подумать только... Это тело едва смогло принять мою душу, а ведь сейчас я был куда слабее, чем раньше. Решил я прошлое использовать этого человечишку как своего аватара, он бы, наверное, и вовсе взорвался. Впрочем, это теперь мое новое тело, а не просто аватар. Связь была полностью завершена, и умирать в ближайшее время мне точно не стоит. Иначе, одной только спячкой на несколько тысяч лет я уже не отделаюсь. Итак, одно из самых важных дел на ближайшее время – привести эту оболочку в исходную форму, а для начала, как минимум, что-нибудь перекусить. Новое тело оказалось на редкость слабым, так еще и после слияния с моей душой нещадно болело. И это не считая того, что я совсем недавно и вовсе был самым настоящим трупом. Кому расскажешь, не все поверят, проворчал я, с трудом вставая на ноги. Перед глазами все плыло, а еще я очень хотел есть. Хотя о таком лучше никому не знать, особенно на Нарис. Интересно, эта курица еще жива, спустя столько времени, каждый шаг давался с трудом, но я добрался до печати, которая теперь на неопределенное время стала центром моей силы. Подумать только, в бессознательном состоянии я умудрился отползти от нее на несколько метров. Погоди-ка, почему так мало? Не выдержал я, смотря на круглую сияющую кляксу размером с ладонь. А, собственно, где? Даже после перерождения, часть моей силы должна была сохраниться, независимо от того, насколько слабым было новое тело. Неужели, из-за слишком большого срока, вся моя энергия развеялась? Потупив в пустоту пару секунд, я покачал головой. Ладно, когда-то я был низшим демоном, а сейчас у меня есть мой прошлый опыт и разум, так что вернуть былую силу, лишь дело времени. Ох, точно, я ведь тут, кажется, не один. Дима, ты тут? Обратился я к изначальному хозяину этого тела. Живой, не развеялся? Да, раздался изнутри слабый голос, кажется. Понял, кивнул я в пустоту, и чуть помедлив добавил. Отдыхай там пока, поговорим, как будешь в состоянии. Пацан не ответил, но по внутреннему отклику я понял, что он меня услышал. Значит, скорее всего, самосознание после слияния он сохранил. Тем лучше, гид по новому миру мне не помешает. Не представляю, насколько тут все изменилось за время моего отсутствия. Тело наконец начало привыкать к новой душе, и меня уже почти не мутило, а пелена перед глазами прошла. Боль никуда не делась, но стала терпимой, а впрочем мне не привыкать. Нет таких демонов, что стали бы переживать о боли. Хрустнув шеей, я начал разминать суставы, затекшие за время лежания на полу, одновременно с этим осматриваясь. Оказался я в бетонной коробке, весьма тесной и темной. Из источников света тут были только висящая под потолком лампочка да моя печать, которая уже почти погасла. Покачав головой, я решил не затягивать и приступить к главному, стабилизации демонической печати. Сейчас мое тело было явно не в том состоянии, чтобы самостоятельно хранить и перерабатывать проклятую энергию. Положив ладони на пол, я щедро влил внутрь остатки своей энергии, завершая процесс. Прошло несколько минут, и печать окончательно потухла, но при этом не исчезла, а стала моим новым средоточием силы. И пусть сейчас моего влияния хватит разве что на уборку пыли в этой бетонной коробке, со временем этот каменный блок станет первым кирпичиком в крепости, практически неуязвимой для вторженцев. Да уж, печальное зрелище, вздохнул я, рассматривая свое творение. Печать вышла совсем уж мелкой, сантиметров 10 в диаметре, а проклятая энергия в ней едва ощущалась. Низший демон, вулкан, и как ты до такого докатился? Тем временем желудок издал красноречивое урчание, подталкивая меня к действию. Безусловно, я бы сейчас с радостью отправился искать себе обед, но крепкая стальная дверь с узкой прорезью и решеткой не слишком-то к этому располагала. Просканировав свое новое тело, я с сожалением подтвердил, что на данный момент для меня это непреодолимая преграда. Мало того, что Дима даже в здоровом состоянии был слабосилком, который своим даром даже свечку не смог бы зажечь, так до моего появления из него еще и как следует выкачали жизненную энергию. Одно радовало, судя по памяти, занял я тело своего, в некотором роде, последователя. Демонический род Вулкановых с рождения имел тот же дар, что и у меня, так и у Дмитрия, пусть и в совсем зачаточном состоянии, имелось аж 9 магических ядер, каждая из которых уже была крайне ценна само по себе. Вот только, что мне все это дает? Правильно, ниху, кха, кашлянул я кровью, прислонившись к холодной стене. Сил не хватало даже на то, чтобы стоять. Так, о чем я? Ах да, магические ядра. 9 штук, ага. Вот только, есть один нюанс. Отличить эти едва заметные сгустки силы от обычных моноканалов даже для меня сложно. Дима и так был крайне беден на магию, а тут его еще и капитально в долги загнали, и отдавать их придется мне. С него то что взять, даже если очнется, вряд ли чем-то поможет, иначе и сам бы справился. Ладно, могло быть и хуже, у парня хотя бы какой-никакой потенциал имеется. А это значит, пора вспомнить, что я умею и как следует взяться за дело. Первым делом я заглянул в центральный магический столб, это что-то вроде исходного моноканала, к которому крепятся одновременно все имеющиеся у человека ядра. Именно здесь стоило начать основные манипуляции, а конкретно, расширить этот самый проход между ядрами, который сейчас был наглухо перекрыт и совершенно не развит. Казалось бы, ничего сложного, это даже магией как таковой не является, но от стабильности этой связи напрямую зависит способность и потенциал молодого мага. Без хорошо развитого центрального столба энергия попросту не сможет циркулировать между ядрами, что приведет к их постепенной деградации и полной утрате потенциала. Именно так люди и становятся слабосилками, даже имея с рождения вполне себе функционирующие магические ядра. Диме в этом плане не повезло от слова совсем. Центральный столб был наглухо перекрыт, из-за чего циркуляция энергии была физически невозможна. Если часть слабосилков еще могла рассчитывать на появление способностей, пусть и в куда более позднем возрасте, и с заметно деграднувшими ядрами, то мой последователь должен был оставаться простым человеком до конца жизни. Только вот, лично я с таким раскладом был совершенно не согласен. Коснувшись печати, я начал аккуратно переливать остатки своей проклятой энергии в центральный столб, проводя принудительное расширение и развитие потенциала. Действовал я предельно аккуратно, как-никак, обычно этот процесс занимает годы, а то и десятилетия у обычных магов. Я же собирался достигнуть хоть сколь-нибудь приемлемого результата в ближайшие несколько часов. Стоит только немного не рассчитать силу, и мало не покажется. Да и вообще, больше ничего не покажется. Для магически одаренного повреждения центрального столба опаснее, чем остановка сердца. Наконец, все эти манипуляции принесли свои плоды, и магия в моем новом теле начала циркулировать, ощутимо отдавая болью. Ядра, словно почувствовав изменения в системе моноканалов, начали щедро отдавать крупицы оставшейся в них энергии. На этом мои полномочия, пока что, закончились. Демоническая печать совсем уж потухла, проклятая энергия показала дно, а тело начало естественный процесс восстановления. Теперь лучшей помощью было просто не мешать, и наконец найти, чем заполнить окончательно слипшийся желудок. Хрустя суставами и ощутимо хромая, я поднялся с места, направившись к железной двери. По пути я еще раз осмотрелся, в основном для того, чтобы лишний раз не наступить куда не следует. Зрелище выдалось на редкость печальное. В очередной раз подтверждено, что люди зачастую бывают куда хуже демонов, и даже божеств. Даже мы, как правило, уважительно относились к пленникам, если уж была необходимость брать кого-то живьем, а не вот это все. Весь воздух в камере был буквально пропитан некротикой, переходящей в проклятую энергию. Дима явно был далеко не первым узником, а все его предшественники уже давно умерли. Да и не убирались здесь, кажется, с самого момента постройки. Хорошо хоть этот каменный мешок одноместный, и свидетелей всех моих метаморфоз не было. Вызывать проблемы в лице не самых приветливых охранников было чревато внеочередными побоями, но иных вариантов добыть себе лишней энергии у меня не было. Даже на то, чтобы впитать в себя витающую вокруг некротику, мне нужен стартовый капитал, который сейчас напрочь отсутствует. Бух, бух, бух. Постучав, я прислушался. Никакой реакции. Ничего, могу повторить. Бух, бух. Да кто там такой дерзкий? Раздался откуда-то издалека сонный и явно ни разу не дружелюбный голос. Отлично, продолжаем. Бух, я тебе сейчас по голове постучу, сволочь. Судя по звуку, брякнул оружием один из охранников. А я добавлю, гаркнул не менее грозный голос. По коридору раздались тяжелые шаги, после чего дверь в соседнюю камеру распахнулась. Я же наконец смог разглядеть пришедших через решетчатое окошко. «Ты тут шумишь, а?» – заорал свиноподобный, похожий на натурального орка, мужик. «А ну тихо всем!» «Нет, не он, звук явно шел отсюда», – указал на меня второй, верзила на голову выше первого. «Да и видно же, что этот малец не спит, даже не скрывается». С явным раздражением распахнув дверь, бугай злобно уставился на меня, после чего без предупреждения зарядил мне кулаком в живот. Я только этого и ждал, в момент касания сразу же активировав одно из своих невероятно слабых ядер. В текущих условиях моя слабость оказалась очень даже кстати, ведь мужик совершенно не заметил, как я вытянул из него крупицу энергии. «Ты чего разорался, а?» Обдав меня перегаром, перешел к делу охранник. «Ночь на дворе, чтоб ты знал. Есть хочу», пожал я плечами. Прям чувствую, если срочно не поем, до утра не доживу. Да ты совсем страх потерял, слабосилок, взвизгнул подошедший аркоид. Погоди, остановил того здоровяк, этого мы и правда давно не кормили, так и помереть может. Ты ж сам говорил, что он все равно долго не протянет, а он вон, даже ходить еще может. Ну, прищурился жирный, осматривая меня. А, хрен с ним, ладно, не хочу слушать нытье этого Маркуса, если один из его материалов сдохнет, а уж тем более, если в нашу смену. «Жди», — хмыкнул мне бугай, — «сейчас будет тебе жратва, но чтоб до утра ни звука, а то и правда эту ночь не переживешь». «Спасибо», — улыбнулся я ему, что называется, нарываясь. А ты не радуйся, не подвел меня здоровяк, еще раз ударив меня в живот, позволив мне вытянуть еще немного энергии. Жить тебе все равно недолго осталось. Хлопнув дверью, Бугай ушел, а я принялся спешно переваривать данную мне энергию. Центральный столб хотел сразу же впитать в себя все полученное добро, потратив на собственное развитие, но я силой заставил перейти всю энергию под контроль одного из своих ядер, задержавшись там. Самое первое ядро, несущее в себе дар переплавки, всегда являлось для меня наиболее ценным. Ни дар извержения, ни плавления, ни создания големов и элементалей, ни даже девятое ядро с даром супервулкана и рядом не стояли по важности. В конце концов, лишь благодаря нему я имел силу поглощать и перерабатывать любую энергию, практически без ограничений. Похвастаться подобным могли очень немногие, среди всех знакомых мне высших существ. Аналогами моей силы могло похвастаться меньше десятка. Вернувшись из своих мыслей обратно в реальность, я прикинул, что теперь делать дальше. Думать получалось с трудом. Из-за голода и усталости мысли путались, и в этом никакая выдержка помочь, увы, не могла. Не прекращая переработку энергии, я доковылял до ржавого умывальника в углу камеры и несколько раз плеснул холодной воды себе на лицо. Помогло не сильно, но все же как-то эффект был. На какое-то время я привел это тело в чувство, что уже радовало. Итак, что мы имеем? Охранники явно не спешили, да и вряд ли они хранили еду прямо здесь, так что немного времени у меня все же было. Присев обратно на пол, я положил руку на печать, чтобы получить связь со своим средоточием, пока что слишком слабым для дистанционной передачи энергии. Затем я задержал дыхание и начал втягивать в одну точку весь окружающий меня воздух, богатый некротикой. Делать это пришлось на редкость кустарным способом, но других вариантов не было, а именно, при помощи четвертого ядра, в которое я отправил крупицу переработанной энергии, я начал распылять вокруг вулканический пепел. Над ним, в отличие от чистого воздуха, я даже сейчас имел достаточный уровень контроля. К сожалению, моих скудных запасов хватило лишь на несколько кубометров, ставших магически спрессованным шариком, размером с голову. Темно-красного цвета, переливающийся проклятой энергией на пару с некротикой, он напоминал кусок заледеневшей крови. Едва коснувшись печати, сжатый воздух начал стремительно бледнеть, пока окончательно не стал полностью серым, после чего с едва слышным свистом вернулся в исходное состояние. В конце концов, моих сил хватило лишь на создание псевдоматерии, магической имитации, а не настоящего пепла. Поэтому, стоило сгустку лишиться энергии, все следы моего дара исчезли. Впрочем, так было даже лучше, ведь таким образом я мог заниматься своими делами без риска быть пойманным, ввиду отсутствия улик. Поглощение энергии же прошло успешно, и внутренние резервы моего средоточия были пусть и самую малость, но восполнены. Конечно, большая часть энергии была некторикой, для переработки которой потребуется немало времени, но помимо этого мне также перепало и немного проклятой энергии. Все же, это место и правда было крайне грязным. Перекачав всю свободную энергию в свое тело, я же сразу получил ощутимый заряд сил, который планировал тут же применить в деле. В коридоре как раз уже послышались шаги. Обед сам пришел ко мне в руки. «На, жри», распахнув дверь, презрительно буркнул жердяй. «Пока я добрый, спасибо за доброту», любезно улыбнулся я, повторяя еще раз уже сработавший трюк. Окорок не подвел, и со всей силы врезал мне по грудине, отчего я даже услышал хруст, но важно было другое. В отличие от своего дружка, этот охранник был куда медленнее, и я без труда успел перехватить его руку, одновременно с тем бросив всю проклятую энергию на активацию своего ядра. «Да ты рехнулся, ублюдок!» — возмущенно заорал кабанчик, пытаясь вырваться из моей хватки, но куда там? «Да я тебя!» Наконец, сумев вырвав свой окорок из моих пальцев, он со всей силы вмазал мне по лицу, отчего я показательно не стал уворачиваться. «Зачем, если можно вытянуть из него еще немного энергии, и упасть с побежденным видом? А вдруг решит выдать добавки?» И ведь аркоид не подвел. Начал с чувством, с полной отдачей мутузить меня ногами, позволяя мне выкачать из него еще больше энергии. На повреждения тела я почти не обращал внимания, на мне и так живого места не было, а обычными побоями внутренние моноканалы не повредить. Это было даже немного забавно. Жердяй старательно наносил мне удары, а я тем временем делал вид, что отбивался, а сам наоборот, как можно дольше старался удерживать прямой контакт. Не прошло и минуты, как основательно высушенный и выжатый охранник уже обливался потом и тяжело дышал, при этом, кажется, еще и проникнувшись ко мне самой натуральной ненавистью. «Жаль, но вскоре нам помешали. Оставь ты его уже, Валера», — гаркнул подошедший на шум громила. «Ты даже одного слабосилка как следует избить не можешь, вон, уже на ногах еле стоишь. Хватит пытаться самоутвердиться за счет полутрупа, только позорься». «Да я», — завопил было Валера, но тут же закашлялся. «Да, ты», — покачал головой Бугай. «Пошли спать уже, кретин ты жирный, и так столько времени зря потеряли». «Ладно, ладно», — не стал спорить кабанчик, и тут же засеменил к выходу. «Правда, перед уходом он забыл тихо добавить мне, я тебе это еще припомню». «Ха», — напугал ежа своими окорочками. «Я с его туши сейчас столько энергии выкачал, что сегодня точно оклемаюсь от побоев, да еще и в плюс выйду. Правда, если эти двое всерьез захотят меня прикончить, я сейчас могу и не справиться, а потому мне нужно срочно набираться сил и выходить из состояния полутрупа. В принципе, для этого все уже есть, и запас энергии, и какая-никакая еда. Правда, выданная мне похлебкой кусок хлеба, который наверняка застал времена постройки этой самой камеры, не вызвали у меня ни малейшего желания впихивать это в себя напрямую. Пришлось раскошелиться и потратить немного проклятой энергии, принудительно активируя ядро плавления, чтобы спрессовать все это добро в один нейтрального вкуса шарик. Не сказать, что от этого мне стало сильно легче, но сейчас выбирать не приходится, а тут всего-то и потребовалось, что проглотить за раз безвкусное месиво. Повезло, хоть источник воды в камере имелся, пусть и из ржавого крана, не пришлось давиться сухомяткой. На этом я решил и закончить, предоставив все остальные манипуляции собственному телу. Потратив еще крупицу проклятой энергии, я провалился в лечебный сон. Проснулся я, можно сказать, по будильнику, прямо от сильного пинка в живот. Жердяй и правда меня запомнил, впрочем, как и я его. Вот же гад, даже 5 часов не прошло, как я уснул, а желательно было проспать минимум в 3 раза дольше. Правда, основные повреждения я уже успел залечить, так что был вполне готов в случае чего показать охранникам, кто тут на самом деле заперт. Внешне же я никак не выделялся. Продолжал лежать, прикидываясь максимально ослабевшим и беспомощным, надеясь на продолжение банкета. Увы, здоровяк оказался чуть меньшим ублюдком, чем его жирный товарищ, а потому, оттеснив последнего, аккуратно меня встряхнул и помог опереться на стену. Коек для заключенных в этом времени, похоже, не существовало. «Смотри-ка, и правда все съел», — язвительно хохотнул Валера, явно недовольный тем, что не успел прописать по мне достаточно свежих ударов. «Видать, и правда умирал от голода». «Да, я вижу», — отмахнулся Бугай, доставая из-за пазухи какую-то хитро сделанную дощечку, внешне напоминающую древние счеты. «Правда, вместо деревянных кругляшей там были разноцветные кристаллы. Ну что, слабосилок, готов к утренней зарядке?» Заржал жирный, как бы намекая, что вопрос риторический. Бугай же тем временем отцепил от счетов один из камешков, начав его с интересом рассматривать. «Маловат», — высказал свое экспертное мнение Валера. «Давай побольше, раз уж он так резво бегает, да и целую недельную норму в одно рыло сточил. Куда больше-то?» — недовольно ответил здоровяк. «Он и от этого-то может откинуться. Вообще по хрену, Вася», — злобно шикнул в мою сторону жирный. «Он все равно скоро помрет, так какая разница, когда именно? Раньше начнем, раньше закончим». «Твоя правда», — признал Вася, передавая мне в руки действительно крупный кристалл. «Держи, батарейка, и чтобы без фокусов». И стоило кристаллу оказаться у меня в руках, как он тут же начал выкачивать из меня энергию. Глава 2. Впрочем, это недоразумение и кристаллом то назвать было сложно, а его потуги выкачать с меня энергию, скорее забавляли, чем доставляли реальный дискомфорт. Может, не будь во мне сейчас проклятой энергии, мне и пришлось бы основательно напрячься, но даже тех крох, накопленных за ночь от переработки некротики, было вполне достаточно для сопротивления. Средоточие находилось совсем рядом, а за время отдыха связь между нами ощутимо усилилась, так что для подпитки мне даже не нужно было его касаться. Правда, расстояние свободной передачи энергии было совсем уж смешное, в районе 2-3 метров, но учитывая размеры этой камеры, этого более, чем достаточно. Запустив щепотку своей энергии в кристалл, я провел поверхностный анализ этого недоразумения. К сожалению, для активации магического зрения я был еще слишком слаб, и приходилось полагаться на подобные костыли, но даже так я смог увидеть более, чем достаточно. Да уж, по сравнению с поделками крови или эпидемии, эта игрушка и рядом не валялась. Да даже Ашшухат, бог жертвоприношений, от такого зрелища, наверное, потерял бы немало божественной энергии. Вместо цельной, органичной структуры внутри, казалось бы, ровного и чистого кристалла находилось настоящее месиво, работающее чуть ли не на честном слове его создателя. Я бы такое недоразумение не то что использовать, даже доставать бы постеснялся, из всего того маломальского уважения к тому же Ашшухатту, не говоря уже о том, что это было банально небезопасно. У измученных и высушенных практически до суха узников может и не хватит энергии, чтобы вызвать в нем перегрузку, но любой маг с хотя бы парочкой действительно живых ядер при попытке влить в это месиво свою ману, тут же лишится руки, и это как минимум. «Ты там что, заснул, слабосилок?» — рявкнул Громила, показательно отстегивая с пояса телескопическую дубинку и сразу же с щелчком ее раскрывая. «Я же сказал, без фокусов. Все равно выжмем из тебя все до капли, а ну не трать энергию на эту хрень». А интересные у них тут изобретения пошли. Интересно, сами додумались, или Тихарс подсказал? Уж этот-то сноб любит такое, чтоб дешево, сердито и очень больно. Еще бы, ему ведь за это капает пусть и мизерный, но процент. Ладно, ладно. Вжавшись в стену, севшим голосом просипел я: «Сделаю, как надо, только не бейте». Судя по довольным ухмылкам, эти два идиота мне тут же поверили. Как просто, однако, а я ведь никогда не был мастером актерской игры, обычно предпочитая не натягивать улыбку на лицо, а ломать чужое. Хотя, в сравнении с прочими высшими демонами, я был еще вполне миролюбивым. Вот окажись на моем месте та же резня, или не менее боевая засуха, и эта дубинка уже оказалась бы у Васи в далеко не самом приятном месте. Причем, в полностью расправленном виде. Правда, после такого эти дурочки вряд ли бы выжили, столкнувшись с оставшимися охранниками этого места. Впрочем, я тоже не собирался так просто спускать подобное отношение к себе, но, как и подобает спящему вулкану, действовал без особой спешки. Сейчас же главной проблемой была энергия, которой у меня и так было мало, не хватало еще раздавать честно награбленное. Впрочем, для нескольких фокусов у меня точно немного лишнего заряда найдется. Впустив внутрь кристалла еще крупицу проклятой энергии, и самую малость обычной, я взял их под полностью ручное управление, не оставляя кристаллу и шанса действовать по заданной его создателем программе. Я спокойно и совершенно неторопливо начал размазывать эти крохи по ободку, вызывая так нужное следящим за мной идиотам свечение. Контроль родной маны нового тела все еще ощутимо хромал, но при наличии проклятой энергии, это было не так уж критично. Мне всего-то и требовалось, что размазать свое влияние прямо под ободком кристалла, после чего немного надавить, превращая крупицы маны в подобие скорлупы. Ярко сияющий, стоит заметить, скорлупы. Правда, сиять это спрессованное великолепие будет не так уж и долго, а потом основательно так рванет вместе с моей проклятой энергией, но это уже не мои проблемы. Ну вот, сразу бы так, довольно гаркнул Вася, вырывая у меня из рук кристалл и сразу же цепляя его обратно на счеты. Быстрее начал, быстрее отмучился. Двое охранников показательно заржали, а я уже было расслабился, но тут у толстяка вдруг что-то переклинило, и он с ощутимым удовольствием вновь меня пнул. Разумеется, я уже был к такому готов, и тут же вытянул из него еще немного энергии. Это ж он так за несколько дней похудеть может, если, конечно, доживет. Ага, подожди-ка, Вася, а тебе не кажется, что он на этот раз управился слишком уж быстро? — взвизгнул жердяй, показывая на меня своими сардельками. — До этого-то симулировал, походу, а тут смотри-ка, пожрал и расслабился. А ну-ка, давай еще один кристалл запитаем, раз уж на то пошло. Похоже, я и правда поторопился. Хотя, от чего-то мне кажется, этот жирный окорок просто решил до меня, что называется, докопаться. Судя по задумчивому взгляду его напарника, так и есть. Вот же свинота, лично зажарю, когда силы побольше будет. Валера, достал ты уже со своим нытьем. Сурово гаркнул бугай, с силой впихивая счеты толстяку в руки. На, тебе так надо, сам и делай. Вот это другой разговор, гаденько хихикая, начал перебирать кристалл и окорок, явно ничуть не обидевшись. Вот, самое то, для таких вот симулянтов. Достав на редкость большой кристалл, окорок не стал дожидаться одобрения своего напарника, и сразу же всунул его мне в руку. Вот это уже было действительно другое дело, мне даже пришлось напрячься, чтобы случайно не упустить немного своей и без того дефицитной энергии. Гаденыш явно выбрал самый мощный кристалл, который был рассчитан на действующих магов, а не слабосилков вроде меня. Действовать нужно было быстро, пока никто еще не понял, что я вполне способен сопротивляться даже такому воздействию. Уж эти-то два упыря явно знают, на что примерно способны их кристаллы, а потому обязательно примут меры, едва заподозрив неладное. Прикинув наиболее реалистичную реакцию на резкий магический дефицит, я тут же побледнел и начал заваливаться вперед, харкая кровью. Причем, к своему удовлетворению, я сумел попасть плевком прямо в наглую рожу наклонившегося ко мне жердяя. «Да ты рехнулся, Валера», — гаркнул Вася, отпихивая своего напарника в сторону и сразу же выхватывая у меня из рук кристалл. «Сказано же, что полутрупы нужны для Маркуса, он же за каждого случайно убитого с нас лично спросит. С нас обоих, идиота ты кусок», смачно врезав жирному в его мясистый живот, отчего тот совершил практически невозможное, согнувшись пополам, Бугай повернулся ко мне и удержал от падения на пол. Вернув меня в сидячее положение и убедившись, что я еще живой, Вася с облегчением выдохнул. Похоже, им тут и правда важно, чтобы заключенные дохли не по их вине. Пока Бугай меня осматривал, я не забывал выкачивать из него энергию, которой в нем было в несколько раз больше, чем у жердяя. Похоже, Вася был если не маг, то близко к этому, возможно даже уже на грани проявления способностей. Судя по запасу маны, у него даже в таком возрасте были вполне себе живые ядра, а значит центральный магический столб хоть и слабо, но функционировал. «Ничего, жить будет», — сплюнул окорок, вытирая лицо рукавом и с ненавистью поглядывая на меня. «Зато проверили, что точно пуст. Точно ведь когда-нибудь доиграешься», — сурово прогудел Вася, отпуская меня. «И ведь смотри, я все доложу как есть, прикрывать твои окорочка мне не с руки». «Так», — припираясь друг с другом, эти двое наконец покинули мою камеру. Несмотря на заполнение псевдокристалла, после щедрого сеанса вампиризма я чувствовал себя заметно лучше, чем до их визита. Такими темпами я верну себе хоть сколь-нибудь рабочую форму даже быстрее, чем изначально планировал. Некротики в этом месте все еще хватало с избытком, а потому излишки проклятой энергии сразу же пошли на подпитку ядра, для планомерного ее поглощения. Собственно, убедившись, что надсмотрщики действительно ушли, я вновь повторил процедуру сжимания воздуха, на этот раз поглотив по объему примерно около половины камеры. Управился я примерно за час, основательно перегрузив ядро, которое уже буквально пылало от натуги. Увы, реальных способностей этого тела хватило бы разве что на то, чтобы банально чихнуть пеплом, не говоря уже о том, чтобы его контролировать. Да что уж там, если даже ядро переплавки сейчас было практически бесполезно без использования проклятой энергии. Как я уже успел проверить, в обычном состоянии моих нынешних способностей хватит только на то, чтобы выкачать из другого слабосилка крупицу жизненной энергии, не более. Так что, как бы мне не хотелось еще поберечь свое новое тело, в ближайшее время придется полагаться только на свои демонические привилегии. Как-никак, именно благодаря запасу проклятой энергии демоны могли совершать невероятные для их временного носителя вещи. Правда, я, пожалуй, впервые оказался в ситуации, когда человеческое тело нужно было действительно беречь, а уж его все еще живые ядра, тем более. Нередко меня вызывали уже посреди сражения, и о подобных мелочах задумываться было некогда, зная себе выжигая все живое, пока у призывателя не перегорят все ядра. Конечно, сейчас мне было бы куда разумнее развиваться без спешки, постепенно, не рискуя перегрузкой ядер, пока тело бы не привыкло бы к новой силе, но ситуация явно не располагала к подобному. Времени на разгон попросту не было, а потому я решил игнорировать пульсирующую боль в ядре, продолжая накопление энергии. Полностью вычистив камеру и часть коридора за дверью от малейших следов некротики, я вновь оказался практически пуст, но при этом весьма доволен проделанной работой. Мое средоточие сейчас находилось совсем уж в начальной стадии развития, а потому практически переполнилось, так что даже при всем желании поглотить больше некротики у меня бы не вышло. Даже так, по итогу мои старания должны хорошенько так окупиться. Конечно, времени на переработку одной энергии в другую уйдет немало, но выбирать сейчас не приходится. Это уж всяко лучше, чем сжигать свою собственную ману для создания проклятой энергии, еще и по чудовищно низкому курсу. Это все равно, что кусать свои ногти, надеясь утолить голод. Да и как будто мне теперь есть, куда спешить. Все, что мог, я уже сделал, так что можно немного расслабиться. Кроме того, достаточно приятным бонусом стало ощутимое изменение атмосферы в моей камере. Когда воздух очистился от некротики, дышать стало заметно легче, да и скорость естественного восстановления немного увеличилась. В то же время, доступный запас жизненной силы из охранников я сейчас направил на восстановление, а не пустил на переработку. Побои и практически смертельное истощение организма никто не отменял. А для лечения, помимо восполнения дефицита жизненных сил, сейчас лучше всего подойдет банальный отдых и хороший сон. Насколько это, конечно, возможно в таких-то условиях. Потратив оставшиеся крупицы энергии на введение своего тела в нужное состояние, я погрузился в сон. Удивительно, но на этот раз мне даже не мешали, и, похоже, временно забыли о моем существовании, ведь проснулся я уже хорошо отдохнувшим. Тело, конечно, нещадно ломило, а перегруженное ядро все еще слегка отдавало болью, но в остальном я чувствовал себя вполне приемлемо. Даже смог провести какую-никакую растяжку, полагаясь на обрывки памяти Димы. Стало куда легче, и если бы не дефицит энергии, я бы даже задумался о немедленном побеге. Как минимум, физически уйти отсюда я уже мог, на своих двоих. Печать также исправно работала, успев переварить около трети некротики в проклятую энергию, и я наконец мог приступить к дальнейшему развитию. За время моего отдыха центральный магический столб уже успел достаточно окрепнуть благодаря постоянной циркуляции маны между ядрами, чего не скажешь об остальных моноканалах. Пропускная способность этого тела оставляла желать лучшего, ведь до недавнего момента мана находилась исключительно в ядрах, совершенно не поступая наружу. Обычно у пробудившегося мага уходило не меньше года на то, чтобы как следует прогреть свои моноканлы, прежде чем использовать настоящие заклинания. Сейчас таких недомагов, кажется, называют учениками. Мне же это ограничение требовалось срочно исправлять, ведь я мог случайно использовать чуть больше проклятой энергии, чем нужно, и банально выжечь себе каналы. Органика то может и выдержит, а вот восстановление проводящих моноканалов влетит мне в копеечку. Умереть, конечно, не умру, но вот проблем самому себе доставлю таких, что еще долго вспоминать буду. До этого я пользовался только парой-тройкой даров, воздействуя напрямую с маной из соответствующих ядер, без необходимости в проводящих каналах. Сейчас же, мне требовалось получить доступ к хотя бы каким-то заклинаниям, ведь на одних только дарах далеко не уедешь. Во всяком случае, сейчас уж точно, когда я могу использовать лишь самую малость, ограниченный размером собственных ядер. Ядра же попросту не будут расти, если их не использовать по прямому назначению. С такими мыслями я продолжал планомерно и крайне тщательно расширять и укреплять свои моноканалы на руках. Для полного охвата всего тела у меня сейчас не было ни времени, ни энергии, а основная масса заклинаний так или иначе завязана на руки. Со всем этим я провозился еще несколько часов, основательно пропотев и несколько раз заставляя себя выпить воды из-под крана. Умереть от обезвоживания было бы сложно, имея при себе какой-никакой запас проклятой энергии, но тратить на подобное и без того дефицитный заряд – непростительное расточительство. Наконец мои манипуляции стали наглядно видны, когда я щелчком пальцев смог зажечь пусть и маленький, но столб пламени. Ну как, столб, столбик. По мощности немногим сильнее зажигалки, но то ли еще будет. Как раз в этот момент я ощутил внутри себя какое-то шевеление, и даже, кажется, услышал натуральный зевок. Похоже, исходный владелец этого тела наконец проснулся, что называется, и года не прошло. «Дима, ты тут?» – мысленно обратился я к своему сожителю по телу. «Говорить можешь?» «Могу», – устало протянул парень, явно до конца не оправившись после слияния. Все же, его душа была гораздо слабее моей, в каком бы состоянии я сейчас ни был, немного. «Ладно, тогда не буду тебя сильно задерживать, силы тебе еще понадобятся». Очередным щелчком погасив пламя, продолжил я. «Ты мне лучше скажи, где мы сейчас вообще, и как тебя сюда занесло? Память у меня только предметная, и то далеко не полная, так что насчет этого я не в курсе. Сам-то, надеюсь, не забыл?» «Не забыл», — печально ответил Дима после небольшой паузы. «Забудешь такое, правда? Простите». «Так, Дима, давай без этого», — решил сразу обозначить я. «Со мной лучше на «ты», как-никак одно тело сейчас делим, и я тебе не какое-то там божество с раздутым самомнением. Вулкан я, сам знаешь. Договорились? Да, конечно, легко согласился парень, чем меня даже немного порадовал. Всегда приятно иметь дело с понятливыми людьми. Договорились. Так вот, извини, но я сам без понятия, где мы. Когда меня похищали, мне, знаешь ли, не докладывали, куда именно меня везут. Даже по времени не подскажу, разве что очень примерно. Но, кажется, наверху находится лечебница. Но, могу и ошибаться. Под конец голос парня звучал совсем уж тихо, он явно через силу выдавливал из себя слова, так что я поспешил его прервать. «Ладно, все ясно», — махнул я рукой, вновь зажигая огонек пламени. «Понятно, что ничего не понятно. Ничего, как выберемся отсюда, так и посмотрим, что там наверху. В конце концов, не все ли равно, что сжигать? Не надо сжигать», — уже практически шепотом, но при этом крайне уверенно ответил мне Дима. «Там людей, как я, много. Надо сообщить». «Ладно, как скажешь», — пожал я плечами, припоминая законы этого времени. «Полицай, так полицай». «Спасибо», — скорее передал эмоционально, чем реально озвучил парень, и окончательно отключился. «Интересный носитель мне попался, сам буквально умер, призвал настоящего демона, а при этом все еще о других думает. Может и правда сработаемся, я ведь тоже не любитель бессмысленных жертв. Одно дело, когда по призыву или защищаясь, а вот бессмысленные бойни я никогда не устраивал, как те же боги с их регулярными походами за верой. Я уже хотел было прилечь, подождать, пока восполнится запас проклятой энергии, но отдохнуть мне не дали. В коридоре послышались тяжелые шаги, и на этот раз сюда направлялось явно куда больше охранников, чем обычно. Теперь главный вопрос, куда идет вся эта делегация? Ко мне или это просто мимо крокодилы? На всякий случай я поспешил прислониться к стене, с крайне болезненным видом. И ведь не зря, как оказалось. Только присел, как дверь тут же распахнулась, а внутрь протиснулся боевого вида мужичок, от которого едва ощутимо фанило магической энергией. Ясно, это уже не какой-то там охранник слабосилок, это что-то вроде местного сержанта. Не сказать, что особо какой маг, примерно на уровне подмастерья, но все же куда опаснее обычного человека. «Этот, значит, ваш полутруп?» — указал он на меня длинным, потрескавшимся до крови пальцем. «Да, и правда, плох совсем уж пацан. По-любому ведь опять не кормили», — строго посмотрел сержант себе за плечо, на притихших Валеру и Васю, после чего красноречиво сплюнул. «Ничего, Маркусу в самый раз сгодится, блевать меньше будет. Забираем». Первый встреченный мной в этой жизни маг покинул камеру, показательно поморщившись, после чего внутрь протиснулось двое охранников, с силой примерно в районе ученика. Еще не маги, но уже близко, в отличие от своих охраняющих меня коллег. Внешне эти двое были едва ли не идентичны друг другу, и выглядели настолько типично, что я мысленно дал им прозвище «Рядовой Пузо 1» и «Рядовой Пузо 2». Правда, силы им было и правда не занимать, и несмотря на характерное брюшко, они подняли меня одним рывком, даже не заметив. «Ну, мне же лучше, будет чем подкрепиться по дороге». Успев выкачать из печати всю доступную мне проклятую энергию, я с крайним неудовольствием ощутил прерывание связи, как будто из тепла резко окунули в ледяную воду, которую еще и пришлось сразу же пить. Хорошо хоть, я уже успел немного развить это тело, и какое-то время смогу обходиться без своего средоточия силы. Правда, это только потому, что даже после всех манипуляций, я сейчас практически пуст, к большему запасу проклятой энергии мое тело все еще не готово.